Тебя за глупость и наглость посадили. Не обидно? Зато же и умереть, — Галей говорил спокойно, без угрозы. Но самое обидное, тебя похоронят, а мы с твоего Михаила Михайловича должок все равно получим. Был договор, был установлен срок. Работа выполнена. Нет, — выдохнул Исилин, пытаясь вялыми мокрыми пальцами отпихнуть стальной глушитель. Согласен, я такими делами не занимаюсь. Я лишь подрядчик, рабочий за вложенный труд обязаны сполна получить. А что ты недоумка с ружьем нанял, дело твое и Михаил Михайлович Карасик. А имя верно запомнил? Откуда? Учиться, учиться и учиться, говорил вождь мирового пролетариата. А ты, придурок, за деньгами погнался и вместо учебы на нары устроился. Так то дело твоей говенной биографии. Слушай. И Галей включил свой портативный магнитофон. Яков Петрович Исилин сидел на упругом, покрытом дорогим вельветом в сиденье комфортабельной машины, и казалось, что со всех сторон вонзаются в него острые зазубренные колья. По лицу и шее струился холодный пот. Рубашка прилипла, галстук давил горло. «Ты чего?» Галей сидел прямо, руки на коленях, никакого пистолета и в помине, смотрел прямо в ветровое стекло. «Деньги небольшие». «Да шеф уже заплатил, больше ни копейки не даст», запинаясь, произнес Исилин. «Несерьезно». Галей говорил мягко, рассудительно. «Заказ твой одному авторитету передали, тот распорядился, теперь он и сам должен в общак отстегнуть. Ты их законы знаешь. Полагаешь, серьезный человек вместо твоего карасика деньги выложит. Его прежде зажарят 10 раз, хоть и одного вполне хватит. Кто знал, — повторял Силин, комкая носовой платок. Шеф живет в ином мире, воровских законов не знает. Ты мне про иные миры хреновину не пари. Он убийство заказывал или костюм пошить? Ты его спроси, он как полагает, заказ официанты в белых манишках исполнять будут? Ну, я-то как попал? А ты не предупредил. Исилин хотел взять Галея за руку, но тот уклонился. «Друг называется». Разговор записал. «Все», — перебил Галей. «Моих записей для следствия и суда, может, и маловато, но для воровской толковни даже не очко, а 2 туза. Сегодня у нас, — он взглянул на часы, — 4 февраля, пятница, деньги должны быть во вторник». 8-го. 9-го включается счетчик. Мое дело деньги у тебя взять и передать. В случае неуплаты меня не колышет ни твоя судьба, ни жизнь твоего шефа. И не думай, что я тебе лично пальцем трону. Ствол показал, чтобы доходчивее было, как на уроке анатомии школьника демонстрирует учебное пособие, скелет показывает. Галей хохотнул и открыл дверь машины. До вторника, однокашник. Борис все просчитал заранее. Яшка связи в блатном мире не имел. Проверить, тем более уличить Бориса во лжи, не способен. Галей никого не убивал. Претензий к нему никто предъявить не может. Он любовно огладил пристегнутый под курткой вальтер. Теперь его можно сохранить. Сейчас главное получить 100 тысяч долларов. И Галей доллары получил, причем на удивление быстро и просто. Михаил Михайлович Карасик был умен, дальновиден, как всякий бизнесмен, деньги считал, но на дело не скупился, зная, что скупой платит дважды.